Глава 21. Группа. 26 октября. Город Сар. Доступно 9 из 80. Пси 623 из 801. Я некоторое время обдумывал все им сказанное. В целом все правильно и логично. Его желание не терять власть в группе я тоже воспринял вполне естественным. Оставался еще вопрос с этим справедливым разделом добычи, но я уже принял решение. «Хорошо, я согласен. Какой у нас план?» Оба мужика явно обрадовались, и на этот раз слово взял китаец. «Думаю, стоит сделать привал и поговорить, обменяться опытом и информацией. А так мы пока что просто идем по городу в поисках противников и новых людей». «Хорошо. Логичное решение. Мне тоже есть о чем их порасспрашивать». «Думаю, стоит пока пройти в здание. Так меньше шансов на обнаружение», — добавил Алан. «В этом доме можно на втором этаже расположиться. Я там и сидел, хотя появился на крыше». «Можно. Алиса, посторожишь вход? Просто стой в проеме, не высовывайся. А если кого-то заметишь, сразу внутрь бегом, сообщишь, но без шума». Китаец в весьма доброй манере отдал приказ, и Алиса коротко кивнула, после чего мы прошли в дом. Я шел первым, и хотя все остальные уже убрали оружие, боковым зрением я продолжал следить за ними и их тенями. Здравая паранойя. В доме мы все же решили подняться на второй этаж. Оттуда можно было наблюдать сразу за тремя улицами, и китаец встал у окна, наблюдая за округой. «Итак, для начала стоит рассказать информацию о себе. Я, как уже сказал, Алан из Мексики, стал слугой Инти. И после первой миссии получил навык, позволяющий 5 раз в день телепортироваться, пускай всего на несколько шагов. На первой миссии зарубил несколько гоблинов, а еще столкнулся с умертвыми и одним скелетом. Ха, чуть не сдох, но зато смог много набрать опыта, а Инти меня исцелил. У меня 2-й уровень в мече, ну и довел выносливость до предела, получив еще один и навык — марафонец, который типа позволяет дольше не уставать». Я начал впитывать важную инфу. Навык, позволяющий телепортироваться, намного лучше, чем мой берсерк, и очень опасный. Если он мгновенно возникнет рядом и рубанет меня, мой отвод глаз не спасет. И еще он сражался с нежитью. «А за нежить дают опыт, и сколько? И как быстро трупы становятся нежитью? Опять же, лучше уточнить почти очевидное, чем потом оказаться в дураках». «Дают. За умертвие гоблинов дают в 2 раза больше, чем за самих гоблинов. Как и за скелетов. Но умертвие — жесткие твари, как бы не сильнее гоблинов. А насчет как быстро — я без понятия. Вообще не понимаю, как эта хрень работает. Теперь, наверное, я. Я уже не так силен, как в молодости, но смог добить нужное количество гоблинов. А потом, естественно, стал последователем Гуаньюя. Получил навык «Мастер-следопыт», бесполезный в бою, но позволяет видеть и подмечать мельчайшие детали, читая следы в любой местности. Да и другие возможности появляются. Только он сильно бьет по мозгам». Теперь уже представился китаец. Я постарался запомнить и проанализировать все сказанное. И теперь возникал вопрос: «А что говорить мне?» Возник очень сильный соблазн умолчать о скрытии, оставив его как последний козырь. Всплыли истории из книг, где группа хочет убить ГГ, но его спасает именно такой козырь. Но подумав, я отказался. «Нам вместе сражаться, а если я начну так врать, ничего хорошего не выйдет. Только бесполезная ложь, которая при вскрытии испортит доверие ко мне». Но вот умолчать про берсерка можно. Можно все обставить так, что я выучил клетку разума, и система дала мне навык отвода глаз сама. Я решил так сделать даже скорее не из-за скрытности, а просто чтобы не светиться своей исключительностью. Не думаю, что боги многим расщедрились на 2-й навык. «Я из России, стал последователем Шивы». Тут я сделал паузу, в последний раз обдумывая, что говорить. «Ого! Я думал, что все русские выберут Одина, но никак не Шиву. Он реально синий? Да и не похож ты особо на русского!» — дал коммент мексиканец. «Хотя почему это я не похож? 1,70 м и пшеничные волосы ежиком. при среднем телосложении мезоморфа. Вполне славянская внешность. «Реально синий и четверорукий! Я к нему заходил!» Вместо меня ответил китаец, а я, наконец, решился. На миссии я смог открыть пси-силу, выучив навык клетки разума, а потом получил навык отвод глаз, который позволяет стать невидимым для других. Ну а еще я выучил выпавшую карту с языком гоблинов и допросил одного. Про навык чувства лжи я также умолчал, оставив еще одним козырем. В воздухе повисла тишина. «А не врешь?» Кровавый тесак явно сомневался в правдивости моих слов. «Продемонстрировать?» «Не надо. Лучше чуть позже. Расскажи, что ты узнал от гоблина. Было бы очень интересно понять нашего врага». Китаец был намного более сдержанным и конструктивным. «Хорошо, расскажу». Я присел на доски и отхлебнул воды. «Во-первых, как я понял, вы все попали в город в первую миссию. И еще этих миссий было много. Вы знаете, на какую именно попали? Сколько дней назад это было? И сколько людей выжило?» «Мы уже узнали про разные миссии. Тесак был на второй, а я на четвертой. Это можно понять по ID. У него он начинается с 1000, а у меня с 3000. Ну а у тебя какой?» «У меня он меньше 1000. Я был, наверное, в самой первой волне. Так сколько у вас игроков выжило?» «Немного. Чуть больше сотни в обоих случаях». «А в моей миссии выжило меньше сотни. Как сказал Шива, из-за ошибки системы, тех, кто выбрал низкий уровень сложности, закинуло в самый центр кнежити. А вот я выбрал высокий уровень и оказался вообще вне города, в лесу. Зато смог убивать гоблинов и пауков». Было видно, что оба собеседника, особенно мексиканец, мне не очень доверяют. Но и скрывать это было бы глупо. «Убил несколько гоблинов. Одного смог допросить. Информации я узнал мало. Этот гоблин был простым крестьянином и охотником, но кое-что прояснилось. В центре города есть алтарь их павшего бога И. Он же генерит какую-то пакость, которая поднимает мертвых. Чем ближе к центру, тем быстрее. За городом для этого могут потребоваться месяцы, а вот внутри — несколько дней, наверное. Или еще меньше. Также у каждого гоблина рядом с сердцем есть кристалл маны. Их можно доставать, и их могут поглощать те игроки, у которых есть эта самая мана. У вас ее нет?» «Бог даровал мне веру, одну единицу, и сказал, что хоть у меня и нет магии, но если я выучу навык на мане, смогу его применять, расходуя эту самую веру». «Ценное уточнение. И возникает вопрос. Веру можно использовать как любую энергию? И смогу ли я применять навыки на мане?» А китаец повернулся к мексиканцу. «Я тоже получил веру, а уже дома смог насытить карту с малым магическим даром. Но пока что вся эта магия мне бесполезна», — добавил лидер, а я распознал в его словах нотки огорчения. Похоже, про мелкие навыки они не стали сразу упоминать. «Но если кристаллы не вытаскивать, это намного ускоряет процесс поднятия нежити. Также гоблин поведал, что сюда периодически закидывало таких же, как мы, игроков. Но их убивали армия или охотники, то есть те гоблины, которые посильнее. И, скорее всего, за нами тоже придут. В целом, это вся основная информация, и ее не так уж и много». Снова повисла тишина. «Это ладно. Допустим, выкинул тебя за стеной города. Но кого ты там убивал и как получил эту пси-силу?» «Убил огромного паука, который давил все ауры ужаса. Вот с него эта карта и выпала». «Ладно, но вряд ли паук потянул на 4-й уровень, даже с удвоением. А скольких людей ты зарезал?» Видимо, на моем лице проступило удивление. «Да не боись, мы все прошли через дерьмо, и чистыми никто не остался. Если ты адекватен, то никто тебе не предъявит. Я вот, например, убил одного на миссии и одного уже дома. Узкоглазый тоже одного прибил». Информация была неожиданной и немного страшной. Оба человека передо мной были убийцами и говорили об этом так спокойно, хотя это и не вызывало у меня такого уж отвращения. А еще возможно, что тесак на земле убил больше одного или вообще никого не убил. Хотя ничего более точного мой навык сказать не мог. «Возможно, ты опять мне не поверишь, но я не убивал людей. На миссии я просто никого из них не встретил. Только дофига гоблинов, пауки, гоблинские коровы. А дома я так и не решился убивать людей. Про оленей я все же умолчал. Не из-за стыда, а чтобы не плодить еще больше особенностей, в которые могут не поверить. «Да, если ты не брешешь, то ник ангела, ха, тебе действительно подходит. Ну, оставим это. Надеюсь, ты не возгоришься ангельским желанием наказать нас. Предупреждаю, что такая попытка станет для тебя последней». «Нет, я понимаю, что у всех здесь были сложные условия». Хотя внутри паранойя начала выходить на новый уровень. «Кстати, сколько дают за людей?» Интересный вопрос, который я не решился задавать покровителю. 8. Но если ты убьешь кого-то, то следующие сутки на тебе будет висеть метка. Любой сможет убить тебя без штрафа и получить уже не 8 ОС, а все 20», — ответил китаец. «Если тебя это успокоит, то мой убитый сам хотел меня прибить. Ты немощный старик! Ты все равно не выкарабкаешься! Я даже отошлю деньги твоей семье!» Китаец кого-то спародировал писклявым голосом. А мне вдруг стало очень смешно, в результате чего мы оба со стариком рассмеялись. Возможно, это подступающая шизофрения, но мне всегда нравился черный кровавый юмор. Насколько он может нравиться тому, кто почти полностью лишен этого самого чувства юмора? А как вообще высчитывается опыт? «Смотри, нужно перемножить несколько цифр. Ранг существа. У гоблинов это первый, а у людей второй. Потом предел характеристик. У людей это 10, а у гоблинов, по всей видимости, только 5. Потом на уровень и на процент поглощения. Это уже подтвердил Гуаньюй», — снова ответил китаец. «В целом, я предполагал что-то такое, но людей не убивал, а потому пока что не мог сравнить все цифры». «А что за пси-сила? Мы про такую не слышали, только про ману. Она полезна?» С интересом и подозрением снова спросил Алан. Хоть мой навык вроде и показал, что они не хотят меня убивать, но именно что вроде, а жадность может толкнуть их на это с легкостью. В целом, не отличается от маны, тоже дает энергию, которую можно расходовать на навыки. Как я узнал, таких энергий есть много видов, не только маны или пси. Но каждая следующая энергия будет стоить в 10 раз дороже, если каждый следующий ранг стоит в 10 раз больше. Чтобы мне получить ману, придется заплатить 100, как сказал Шива. «Ладно, оставим эту тему. Вернемся к обсуждению. Правила таковы. Опыт убитому, добычу делим долями. И мне отходят 2 доли, остальным ветеранам по 1. Новичкам ничего не положено. Даем им 1 ОС, или как получится. И поддерживаем дисциплину. Ты согласен?» Новое предложение уже было чуть дальше от понятия справедливости, и я задумался. «Как у пиратов? Ха. Ладно, я согласен на такие доли, но не потерплю, например, новых изменений правил или наебалово». «Их и не будет. Твоя задача — соблюдать минимум субординации, и мы все должны держать новичков в кулаке. Чем их больше, тем больше у нас будет возможностей, банально даже, чтобы сбежать. И добычи сможем получить больше, если не дадим им наглеть и не начнем раздавать все бесплатно. При вербовке нужно будет дать понять, что только мы сможем их спасти и вернуть домой. Если найдем добычу, сначала делаем так, чтобы миссию выполнили все ветераны. Но ты уже выполнил, потому чуть подождешь. А вот потом честно даем опыт всем новичкам, после чего снова в фарме только ветераны. Да и то можно дать опыт зеленым в самый последний день, чтобы они не сбежали. Но и пережимать не стоит». «Жестоко, но я понимаю. Действительно, условия для новичков были как для мяса, но весьма грамотные. В такой критической ситуации они могли согласиться на что угодно. Однако надо помнить, что мексиканец может попытаться кинуть и остальных. Неважно как, но может». «А они согласятся?» «Возможно, и не все. Но среди людей всегда будет много тех, кто сам ничего не сможет и будет готов на все ради защиты. Таких мы и будем искать. У тебя же остались трупы. Покажешь гоблина Алисе и всем новичкам, чтобы они впечатлились?» «Покажу, только они в соседнем доме. Я их там положил и жду, когда они в нежить превратятся». Повисла небольшая пауза. Хочешь второй раз получить опыт? Если получится, то это сможет нам очень сильно помочь», — задумчиво ответил тигр. «Вопрос только в том, сколько часов или дней понадобится трупам», — добавил тесак. «Если что, поделишься у мертвыми, если не найдем добычи». Ну вот, внутри все сжалось. Меня пытаются развести на поделиться. «Нет, только если ты их купишь. Я добыл их до присоединения в группу». Мой голос стал жестким. «Понял, понял, не кипишуй. Если что, куплю. Но думаю, за эти дни мы найдем добычу». Попытка закончилась быстро, и я немного успокоился. «Тогда давайте так. Серафим, забирай трупы и пойдем дальше. Кстати, ты сможешь вести разведку под своим... скрытым?» «Смогу, но считаю нерациональным. Энергии мало». Количество энергии я тоже решил сократить. Единицы на три. Пусть будет всего 500. Оба игрока пошли к лестнице и начали спускаться. Я, чуть выждав, пошел следом. Спустившись, мы все вышли на улицу уже вместе с Алисой. И я пошел к дому с трупами, закинув их в сумку. А с ними она уже весила очень прилично. Наверное, даже больше 15 килограмм. «Идем так же! Если встретим гоблинов, не бежим и не орем, а слушаем приказы. Понятно?» «Понятно, понятно. Кто-то поможет тащить мне трупы? 3 штуки весят довольно много». «Раз я в группе, то надо пользоваться». «Скинь Алисе и пускай заодно посмотрит на гоблинов». Похоже, Алисе отводилась роль прислуги и тягловой лошади. Стало даже немного жаль ее. Совсем чуть-чуть. А потом я успокоил себя тем, что чем мне легче, тем лучше я смогу сражаться и защитить эту же блондинку. Я вывалил из сумки трупы обоих гоблинов. Все же они весили не намного больше трупа женщины, а то и меньше. Рост у нее был довольно большой. Алиса отскочила, уставившись выпученными глазами на тварей. «Давай, убирай их в свою сумку! Быстро!» Мексиканец не собирался жалеть единственную женщину в нашей группе. Она продолжила пятиться и мотать головой. Мексиканец посмурнел, подошел к женщине и, грубо развернув ее лицом к себе, процедил. «Слушай меня! Заканчивай истерику и начинай работать! Если будешь так же истерить, тебя любой гоблин убьет и изнасилует! Или наоборот! Так что намотай сопли на кулак и успокойся! А теперь помещай их в сумку!» Жестоко. Но я не мог не согласиться с тем, что истеричкам тут будет выжить сложно. На лице китайца я уловил немного осуждения или сочувствия, но мы оба не планировали как-то мешать методике Алана. «Почему они голые?» Неожиданно, но молодая жительница Туманного Альбиона пришла в себя. И чуть ли не блевая, но убрала сначала одно тело, потом второе. Больше всего трудностей у нее возникло с отрубленной головой, так что после прикосновения к ней ее все передернуло судорогой. «Потому что системные вещи очень ценны, их можно перемещать между мирами». Я просветил новенькую. «Как думаете, есть ли смысл пойти по следам тех двух прибежавших? Сможешь отследить?» — спросил лидер. «У одного не было сумки, так что, возможно, тут у них и было место лёжки где-то, но вряд ли там что-то ценное. Да и не факт, что я прав. Может, они пришли издалека». Я сделал свое предположение. «Тогда, наверное, лучше проверить. Если действительно издалека пришли, то не будем долго искать. Тигр впереди, Серафим тоже. Я замыкаю. Будьте аккуратны и не шумите». Не знаю, насколько такой строй поможет, но самый слабый член группы оказался посередине, что вроде бы логично. Китаец пошел вперед, рыская глазами по земле, как грибник в лесу. И я его быстро догнал, также начав активно рассматривать местность. Не хотелось бы словить стрелу из-за собственной невнимательности. «Кстати, а какой у тебя уровень в оружии?» Китаец говорил тихо, но, видимо, в целом любил побеседовать. «Первый. Как так? Владение оружием — самый ценный навык. Его надо повышать в первую очередь». Китаец сильно удивился. Но и врать про свое мастерство я тоже посчитал нерациональным. «Не было времени, а потом получил новый уровень, и не осталось очков». «В первую очередь, подними именно оружие. Разница между первым и вторым уровнем уже позволяет легко победить оппонента». «Видимо, огненный тигр говорил о своем опыте убийства человека». «Спасибо за совет. Расскажешь про остальных тварей? Ты говорил что-то про пауков и гоблинских коров».